Глава 36. «Извините за то, что вам пришлось перенести это вынужденное административное заключение», — сказал Смит, отдавая Марку с десяток бумаг. «Не могли бы вы это внимательно изучить, сообщить о возможных ошибках и подписать?» Отчет о рейде, в ходе которого был освобожден Брюс. Сухой и строгий военный стиль, четкие факты. Одно упущение. Здесь не указано, что я убил уйгуров, которые напали на нас сзади. Этот отчет будет фигурировать в разных службах, и кто-то может умышленно использовать этот героический факт против вас. Жаль, что вам нельзя похвалиться своей храбростью, но скромность иногда предпочтительнее». Марк не сомневался в том, что в архивы предоставят полный отчет. Он подписал. «А Брюс? Его ждет последнее медицинское обследование, чтобы мы убедились в том, что заключение не имело для него серьезных негативных последствий. Машина будет в вашем распоряжении. Я рад, что этот бурный инцидент закончился хорошо. Что будет дальше? Я надеюсь, вам больше никогда не придется связываться с Джорджем. Что касается меня, то я всегда готов вам помочь, если у вас возникнут какие-то проблемы». Они застыли в двух шагах друг от друга. «Они и тебя упекли?» — удивился Брюс. «Можно и так сказать», — ответил Марк. «Ты не голоден?» «Немного проголодался, да примерно как изголодавшийся ястреб». Двое друзей обнялись, и это было похоже на объятие игроков в регби после удачного нападения. Молчаливый шофер отвез их в особняк Водо. Марк и Брюс, уверенные в том, что весь Ягуар был одним сплошным жучком, не обменялись ни словом. Дворецкий с почестями встретил своего хозяина. Видно было, что он очень рад. Не было никаких назойливых визитов. «Фальшивые сантехники, фальшивые электрики и фальшивые программисты. Мы сдержанно отправили их обратно. Секретные службы не раз пробовали заминировать лондонское обиталище святого Джона, который постоянно заботился о том, чтобы это место оставалось спокойной гаванью. Высокие технологии специалистов империи защищали особняк лучше, чем какие-нибудь посольства. Икра, фуагра, салат из омаров, ломтик телятины со сморчками, тарелка швейцарского сыра, ассорти и сорбетов, как во меню». Брюс облизал губы. Еще никогда он так не хотел есть. «Я предлагаю вам розовое мелезимное шампанское, легкое Сент-Эмильон и бокальчик вина позднего урожая». Примечание. Мелезимное шампанское, шампанское из лучшего урожая винограда. Сент-Эмильон — вино из одного из лучших винодельческих регионов Бордо, Франция. Конец примечания. Брюс изучал логово Водуа. Египетские скульптуры в парадном холле его поразили. «Это тебе не подделка. А эти ребята умели обрабатывать камень». Зал, где подавали ужин, воспевал прелести сельской жизни, работы в поле, идиллические пейзажи, стада, рощи. Брюс опорожнил первый бокал шампанского. «Господи, вот красота! Ты звонишь Примуле?» Дворецкий протянул Марку мобильный телефон последнего поколения. На экране появилась камбоджийка. «Посмотри, кто здесь». Брюс взял в руки телефон. «Это ты?» «Это действительно ты?» — спрашивала она в окружении сына и двух ньюфаундлендов. «Я что, так изменился?» «Ты выглядишь устало». «Я плохо ел, но мы это быстро исправим. Ты не ранен?» «Я получил нагоняй кое от кого, но мой скелетик невредим». «Это правда, папа?» — взволнованно спросил Брюс-младший. «Не волнуйся, сынишка. Как твои домашние задания?» «Все хорошо». «Приезжай скорее», — вмешалась Примула. «Ты знаешь, я...» «Приезжай, у меня для тебя новость». «Хорошая или плохая?» «Я не знаю, но это касается твоей работы». Марк одобрительно кивнул головой. «Мы сейчас перекусим и приедем». Каждый раз, когда Брюс видел Примулу, он в нее снова еще больше влюблялся. В Примуле удивительным образом соединялись гордость, элегантность, отчаяние и счастье. Никакая другая женщина так его не впечатляла. У него даже не возникало необходимости стараться быть верным ей, поскольку все другие женщины казались ему пресными. Розовое шампанское закончилось уже через 5 минут, а тосты с икрой были отличной легкой закуской перед превосходной фуа-гра с фигами. «Ты был там, Марк?» «Я прикрывал тыл и рисковал своей жизнью. Ты бы сделал для меня то же самое». Брюс заметил необычную деталь, непривычная грусть в глазах Марка. «Есть проблемы?» «Святой Джон. Что с ним?» «Убит. Его самолет взорвался в небе». Брюс опустошил два бокала Сент-Эмильона. Такие гиганты, как Святой Джон, не умирают. Возраст не имеет над ними никакой власти, и никто не способен их заменить. Для Марка это было концом света. Но теперь он стал главой империи, и у него не было права отказаться от этого удела. Теперь он носил форму адмирала и управлял всем флотом. Брюс не стал рассыпаться в слезливых соболезнованиях. «Ты сильный. Ты выдержишь, хотя будет непросто. Святой Джон направит тебя. Его смерть связана со сфинксом. Новый апперкот». Примечание. Классический удар в традиционном боксе. Конец примечания. «Ты что, спятил?» «Нам нужно поговорить, Брюс. Обычно ты приносишь мне свои бумаги, я их лишь публикую. Но на этот раз я буду участвовать в расследовании. Мы будем действовать вместе». Шотландец пробормотал: «Сейчас я поем и выпью в память о святом Джоне, а поболтаем мы уже в самолете. Если ты не ошибаешься, мы загоним в угол убийцу твоего отца».